Эпилог. Голова почти не болела. Я распахнул глаза и огляделся по сторонам. Какое-то небывалое спокойствие охватило меня. Я сидел в своем кресле. Начинался новый день. Работа в магической разведке шла полным ходом. Запахи различной магии, буйство красок и жизнь, которая чуть было не прервалась. Все налаживалось. Горожане возвели памятник доблестному королю Альваро Драконоборцу. У статуи постоянно сидит дряхлый старик с грустными глазами и седой бородой. В городе стало куда тише, по крайней мере для меня. Веселье, царящее по вечерам, уже не радует. Меня больше не интересует суета, которую излучают яркие улицы гирлянды, но вид с холма штаба магической разведки по-прежнему завораживает. Славный вечно цвет стал печальнее, но это пройдет. Уже скоро возле пьяного гуся соберется самая разная публика. Страшные истории забываются быстро, уступая место героическим подвигам. Легенды разбредутся по трактирам, а барды будут вновь развлекать местный сброд, зашедший выпить кружку-другую. Прорядив ряды своих служащих, храм задумался о сути истины. Нельзя сказать, что вера их пошатнулась, но что-то переменилось. Одно осталось прежним. Служители истины стараются как можно реже сотрудничать с магической разведкой. Эрин Тис по-прежнему избегает капитана, несмотря на то, что эта должность уже не принадлежит Измару Берку. Я лично присутствовал на торжественной церемонии прощания с погибшими. Полуэльфа не было ни среди живых, ни среди мертвых. Но могу вас заверить, что меч судьи больше никого не потревожит. Во всяком случае, о нем еще долго никто не услышит. Старые памятники разрушены. Новый маятник, по обыкновению, стремится переписать историю. Недавно уехал Таран. Выполнив свой долг, он навсегда распрощался с магической разведкой. Новый вождь Горящих островов был смущен и даже расстроен. Он долго извинялся, крепко сжал мне руку и напоследок сказал: «Будь осторожен со своей силой, Рис». Я пропустил его предостережение мимо ушей и лишь попросил передать магический мелок стражу Алого леса. Поднявшись с кресла, я прошелся по новому кабинету. Преобразившийся посох древних шаманов висел на стене. Темное, как ночь, дерево украшали серебряные руны. От лучей солнца, попадавших в комнату сквозь занавешенные окна, кристалл переливался фиолетовым блеском. Задумчиво покачав головой, я приблизился к большому зеркалу и не сразу узнал свое отражение. Темная форма капитана магической разведки, побелевшие волосы, уставшее от ночных кошмаров лицо с чужим взглядом. «Не самая высокая плата за справедливость», — подумал я и щелкнул пальцами. В руке возник сгусток темного пламени. Конец книги. Читал Александр Чайцын. Апрель 2019 года.